Шафиров упоминает о бароне Гизене или Гюйсене, который мог быть ему полезен, ибо сам занимался составлением истории Петра Великого. Мы уже давно потеряли из виду этого человека. Он был в удалении, в опале, забыт. По всей вероятности, Петр рассердился на него за царевича Алексея, относительно которого он не исполнил свои обязанности, прославляя успехи царевича в учении, чего на самом деле не было, и таким образом обманывал отца. В июне 1726 года в Верховном Тайном Совете по представлению светлейшего князя происходило рассуждение о бароне Гизене и о службах его, что он так оставлен и живет многие годы без жалования. Напоследок велели записать указ быть ему в военной коллегии советником, а о жаловании справиться, на которые годы ему дачи не было, и хотя не все, однако в удовольствие ему выдать. Хотели поддержать начатки образования, которыми Россия была обязана предшествовавшему царствованию. Для этого нужно было позаботиться и о типографии, которая терпела от общего недостатка в деньгах и терпела более других учреждений, ибо многие тогда могли смотреть на нее как на учреждение вовсе не важное. В начале царствования Екатерины директор типографии Михайло Аврамов донес, что типографским служителям дано на 1723 год вместо денег казенными товарами, приказным комками, а мастеровым людям книгами, и то за вычетом четвертой части. Товары эти продавались с немалым убытком. На 1724 год мастеровым людям хлебного ничего, а приказным денежного и хлебного не выдано. За неотпуском денег и за непродажую книжную ныне в конторе типографской денег ничего нет, бумаги и прочих потребных припасов купить не на что, отчего типография пришла в очень худое состояние. Приказные и мастеровые люди терпят несносную нужду, платьем и обувью весьма обносились, вследствие чего и на работу им впредь ходить будет невозможно. В типографской конторе денег нет, потому что книги не распродаются. Трудно было и надеяться, чтоб книги, хотя их было очень немного, распродавались при начатках только образования, когда требовалось так мало для удовлетворения умственным потребностям. С неряшеством умственным в тесной связи находилось неряшество физическое. Несмотря на полицейские распоряжения относительно соблюдения чистоты в городе, сделанные в прежнее царствование, теперь обыкновенно жалуются на нездоровость климата в столице, основанной Петром, но не так было в описываемое время для людей, успевших приобрести лучшие привычки. Новая столица, несмотря на известные неблагоприятные условия своего положения, отличалась чистотой воздуха, вследствие незначительности еще народонаселения и лучшего соблюдения полицейских правил, тогда как в Москве при большом народонаселении и несоблюдении правил чистоты воздух был убийственный в известные времена года, особенно в центральных частях, где скучивалось жилье. Генерал-майор Волков, отправленный в Москву для устройства монетного дела, писал Макарову 25 февраля. «Извольте меня из этого пропасного места вывесть. Истинно опасаюсь, чтобы не занемочь. Только два дня, как началась оттепель, но от здешней известной вам чистоты такой, столь бальзамовый дух, и такая мгла, что из избы выйти нельзя». Какое здесь многонародное место можно видеть из того, что одних канцелярий и контор с 50, колодников более 1000 человек, караульщиков рогаточных с большими дубинами с 2500 человек, по одной таможенной записке в одно прошлое лето с 45 000 быков, из 50 000 баранов здесь вышло, кроме партикулярных пригонов, в домы господские. Приведем несколько наиболее замечательных черт из жизни общества. Генерал-майор Андрей Ушаков подал императрице просьбу. «Был я в доме вашего величества, и там же случился быть от гвардии подпоручик Пальчиков, который говорил мне весьма сердито, злобою такие уязвительные слова. Не так, где ты делаешь, как прежде при государе. Да повелит ваше высокодержавство оного Пальчикова допросить, в чем он меня усмотрел против прежнего в нынешнем отменно». В 1725 году подана была жалоба на известного нам Пасашкова зятем его киевского гарнизона полковником Петром Роде. Из этой жалобы мы узнаем, что в 1725 году купецкий человек Иван Тихонов-Пасашков был взят под караул в тайную канцелярию. Роде пишет, что у Пасашкова есть деревни купленные и заводы винные в разных городах, а владеет деревнями, не справя их за собою покупчим, потому что купецким людям покупать и справлять за собою деревень не велено, если не имеют фабрик. Когда Пасашков выдавал замуж дочь свою за Роде, то обещал под клятвою дать ей в награждение 1000 рублей денег, да деревню, да приданного на 300 рублей, чему он, Роде, может поставить свидетелей. Но обещание не было исполнено. Пасашков показал, что когда он выдавал замуж дочь свою за первого мужа, полковника Барыкова, тогда отдал все, что обещал. А Барыков умер, а за Роды дочь его вышла без его ведома, и он новому зятю ничего не обещал. Императрица указала недвижимое имение Пасашкова, кроме дворов петербургского и новгородских, отдать дочери его, жене Роде, в награждение. Если в характере и деятельности великого преобразователя мы нередко встречали черты, которые указывали в нем представители общества очень еще юного, то понятно, что мы еще долго будем встречаться и с подобными чертами. Так, например, 1 апреля 1725 года жители Петербурга были разбужены страшным набатом во всем городе. Императрица пошутила над ними, обманула их для 1 апреля. При дворе продолжался еще старый обычай жаловать знатным людям сшитое платье. Так, в 1727 году по указу Екатерины сшита была пара платья суконного с золотым позументом для князя Михаила Владимировича Долгорукова. Правительство подметило резкую черту грубости нравов в низших слоях народонаселения и поспешило принять против нее меры. В июле 1726 года издан был указ –